И Вилли тоже. Когда она выскочила на улицу, у него сердце оборвалось от страха, скорее за нее, чем за себя. Но теперь он понимал, что на этом представлении закончится, поскольку штурмовик подумает, что ни один еврей не посмеет устроить ему подобный афронт. Ее гнев и высокомерие были столь натуральны, что никто не смог бы усомниться в ее искренности. Это был настоящий спектакль, и Вилли был в восторге. Теодора продолжала наседать на штурмовиках. «У вас в руке фонарь. Вот и посветите на нас. Посветите на Вилли. Ну, вы увидите, что он не еврей». И прежде чем штурмовик успел отдернуть руку, она вырвала у него фонарь, включила и навела на Вилли. Вилли затаил дыхание, вновь ошеломленный ее выходкой, и задрожал от страха за них обоих. «Вилли, сними шляпу!» Голос ее прозвучал так властно, что он подчинился, сняв свободной рукой шляпу и про себя молясь Богу. «Взгляните на него!» — приказала она штурмовику. «Взгляните же на него! У него рыжие волосы, и на нем веснушек больше, чем вы видели на ком-нибудь в своей жизни, и глаза зеленые. Это что, лицо еврея? Нет, это лицо арийца!» И она театральным жестом осветила себя фонарем. «А на меня поглядите? Я олицетворение нордического типа». Она выпростала из-под берета на плечи свои длинные белокурые волосы. «Полюбуйтесь, я блондинка, и у меня зеленые глаза и розовая кожа. Разве я похожа на семитку?» «Конечно же нет, потому что я не семитка». Наконец к штурмовику вернулась способность говорить. «Внешность бывает очень обманчива», — сказал он, однако боевой запал у него несколько повыдохся. Он явно спасовал перед гневной тирадой девушки, произнесенный тоном такого превосходства и столь убежденно, что дальше некуда. Но штурмовик все же не отпускал Вилли и только сжал еще крепче его руку. Теодора приблизилась. «В этом вы правы», — сказала она ледяным тоном. «Но и вы далеко не такой, каким кажетесь. По какому праву вы не ответили на мое приветствие? Надеюсь, вы лояльный член партии». Она гордо развернула плечи и, тряхнув головой, продолжала с еще большим высокомерием. «Мой отец — группенфюрер СС Шмидт. Он друг рейхсфюрера Гиммлера. Он знает его очень хорошо». Призвав на помощь каждую из своих нервных клеток, Теодора теперь размахивала фонарем перед носом штурмовика. Она пристально рассматривала его, словно стараясь запечатлеть в памяти его лицо. «Как ваша фамилия, капрал?» — спросила она, злобно щуря глаза. Штурмовик реагировал именно так, как она и ожидала. В страхе оттолкнул ее руку. «Не свети мне в глаза!» — заорал он, и, нагнувшись, вырвал у нее фонарь. Теодора, как ни в чем не бывало, сказала. «Вы меня слышите, капрал?» «Мой отец — друг Гиммлера, он большой человек в СС. Он не обрадуется, когда узнает, что мы были вами задержаны таким способом. Я спросила, как ваша фамилия, капрал?» «Так отвечайте же!» Штурмовик явно поверил во все, что наговорила Теодора, и это второе упоминание имени Гиммлера, вождя СС, похоже, возымело действие. Он резко выпустил предплечье Вилли и подтолкнул его к Теодоре. «Все, пошли», — сказала она. «Да-да, вам лучше убраться», — все еще злясь бросил штурмовик. «Ступайте домой. Тут еще много чего будет. Скоро на улицах небу станет жарко. Сегодня ночью выходим громить жидов». Он заржал и хлопнул себя поляшком, будто отмочил грандиозную шутку. И тут же, круто повернувшись, зашагал от них прочь, направляя луч фонаря на витрины магазинов, лепившихся на узкой улочке. Вилли ахнул. «Ты только погляди, что они сделали с магазином господина Мандельбаума! Скорее, Вилли, бежим!» — сипло вырвалось у Теодоры, схватившей Вилли за руку. и они помчались в другую сторону, прочь от этого дома и от ювелирного магазина Мандельбаума и дальше на Курфюрстендамм.